Ольга Файтлина «Архитектура из лепестков». Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. С икебаной, своеобразным японским искусством составления композиций из цветов, жители нашей страны познакомились около 30 лет назад. История развития икебаны в самой Японии насчитывает много веков. 14 столетий назад из Китая и Индии в языческую Японию проник буддизм. Он мирно ужился с языческими верованиями. Вместе с буддизмом прижилась и традиция подношения цветов статуи Будды во время совершения религиозных обрядов в храмах. В этой красивой традиции отчасти истоки икебаны. Со временем вместо простых подносов с цветами в храмах стали устанавливать композиции из растений в ритуальных сосудах. Икебана как искусство сформировалось около 6 веков назад. Композиции стали создаваться мастерами не только в храмах, но и во дворцах императора и знати по случаю различных событий. В XVI веке выдающийся мастер икебаны Икенобо создал свою школу, которая стала впоследствии называться его именем. Икенобо связывают и появление стиля рикка, что в переводе означает «стоящие цветы». Композиции этого стиля выполнялись по строгим правилам, были большими, 1,5-1,8 метра высотой, и очень трудоемкими. Растения не должны были опираться на края сосуда. Они группировались вокруг центральной ветки так, чтобы основание композиции выглядело как бы единым стволом. Тогда же в Японии стал распространяться пришедший из Китая ритуал чайной церемонии, которая проходила в специальном помещении, где обязательно стояла композиция, выполненная в так называемом стиле чабана — чайные цветы. Композиции для чайной церемонии были очень скромными, чаще всего состояли из одного цветка в простой и неброской вазе. В XVIII веке сформировался стиль нагзире, брошенные в сосуд цветы. Он отличался свободой от строгих канонов, характерных для стиля рикка. Цветы в композициях, выполненных в стиле нагзире, могли свободно опираться о края вазы. В начале 20 века мастер икебаны Ушун Охара создал школу, которая стала носить его имя. Совершенно новым в ней было то, что Охара разработал композиции в низких вазах. До него в икебане пользовали только высокие сосуды. Низкие вазы позволяли делать композиции пейзажного типа, чем и прославился Охара. В 1926 году мастером Софу Тесигахара создается школа Согетсу, в переводе «травы и луна». Тесигахара использовал, кроме традиционных, материалы неприродного происхождения. Это дало ему возможность создавать необычайно разнообразные композиции. Обширные, высотой до нескольких метров композиции, появляется в парках, на площадях, в торговых залах. Шагнув за пределы помещений, икебана перестает быть чисто камерным искусством, становится родственной архитектуре. Софу Тесигахара создал наиболее стройную и последовательную методику обучения икебаны, доступную и понятную для интересующихся этим искусством в других странах. Поэтому школа Согетсу становится самой популярной не только в Японии, но и во всем мире. Кроме вышеназванных, в Японии существует более 60 школ икебаны со своими частными концепциями, но цель у всех общая — выразить в композициях великую природу —